Я полагаю, что у всех, кто пытается задушить, спрятать в себе этот конфликт, большие шансы в конце концов попасть к психиатру, поскольку это грозит деформацией их способа жить и воспринимать жизнь. Думаю, самое невыносимое для человека — утратить самоуважение. А самое худшее, что можно сделать с человеком, — это унизить его. Унижение страшнее смерти. Медицина и гигиена. Что вы понимаете под унижением? Семенон. Отвергнуть, отшвырнуть его, отнять уверенность, что он принадлежит к обществу, что он такой же, как все. То есть превратить его в отверженного, в неприкасаемого, в прокаженного. Медицина и гигиена. Мы восхищаемся Мегре. Он позволяет преступнику вновь вернуться в сообщество людей, возвращая ему самоуважение. Мегре, представляющий общество, поскольку принадлежит к полицейскому ведомству, умеет отождествлять себя с преступником, понять и проникнуться к нему сочувствием. Семенон, да, общество платит Мегре за то, что он арестовывает преступника, которого никогда не судит. У меня были прекрасные отношения с уголовной полицией в Париже, и комиссары часто рассказывали мне о разных случаях. Знаете ли вы, что когда после многочасового допроса преступник наконец признается, он испытывает не унижение, а напротив, высвобождение. Примерно такое же, как если бы ему вырвали зуб. Он чувствует облегчение и благодарит комиссара, он ему признателен. Между полицейским и обвиняемым возникает связь. В те времена, когда еще существовала гильотина, треть приговоренных просили комиссара присутствовать при казни. Эта связь, возникающая между ними, есть освобождение. Я убежден, что когда вы, врачи, снимаете с больного бремя галлюцинаций, он тоже должен испытывать чувство такого же освобождения, такой же признательности, отчасти похожей на то, какое испытываешь к отцу. Медицина и гигиена. Необходимо, чтобы эту психологию поняли криминалисты. Семенон. Если они это поймут, отпадет надобность в судах. Думаю, лет через 30 суды перестанут существовать. Этот процесс уже начинается. Сегодня следователь вправе завести на подследственного личное медицинское дело, содержащее, во-первых, заключение лечащего врача-терапевта, который обязан освидетельствовать подследственного столько раз, сколько тот пожелает. Во-вторых, заключение психиатра. В-третьих, заключение службы социального обеспечения. В-четвертых, заключение психолога. Подобные личные дела во Франции стали составлять всего 3 года назад. Это свидетельствует о том, что юристы начинают сомневаться в своей способности судить человека. Раньше судили преступление, и для каждого был установлен тариф — смертная казнь, пожизненное заключение, 20 лет. В этом и причина своего рода игры между прокурором, адвокатами и судом присяжных. Поэтому-то иногда присяжные произносили «да» в деле, где напрашивалось «нет». А теперь, когда личное дело подготавливают не юристы, а люди, специализирующиеся в изучении человека, мы ясно видим, что преступление персонализировано и судят личность преступника. Медицина и гигиена. Да, но должно же правосудие сыграть свою роль. Преступник должен понять, что общество вменяет ему в вину совершенное им преступление. Но с этим понятием не следует смешивать понятие ответственности. Совершил ли такой-то, такое-то преступление? На это необходимо ответить либо да, либо нет. И дело тут вовсе не в том, чтобы судить его, а в том, чтобы иметь возможность утверждать, что именно он совершил данное преступление, для того, чтобы потом определить, что делать с преступником и какова его степень ответственности. Семенон. Согласен. Но только решать, что делать с преступником, нельзя поручать присяжным, то есть подручному мясника, владельцу пищебумажного магазина, пенсионеру. В некоторых развитых странах, вроде Канады, рассматривают проекты полнейшего преобразования судебной системы. Через несколько лет определять, что делать с преступником, будут не судьи с присяжными, а комиссии, состоящие из врачей, психиатров и психологов.